Преподобный Мардарий, затворник-нестяжатель. Преподобный Мардарий, сделавшись иноком, старался быть совершеннейшим не только в постах и молитвах, послушании и других добродетелях, но и в нестяжании и нищете. Он не имел ни одной собственной вещи, кроме одеяния, которое на себе носил. В довершение своих подвигов он затворился в тесной пещере и там до кончины своей угождал Господу. Достигнув совершенства добродетелей, он наследовал пространное жилище в Царстве Небесном. Память его 13 декабря.